Глава 4. Следующие 3 дня слились для Леонида в один. Ровно в 5 утра легким тычком в бок Илья поднимал Леонида и давал 15 минут на приведение себя в порядок. Это приведение сводилось к следующему: принятие холодного душа, туалет и облачение в спортивную одежду. Еще 10 минут уходили на легкий завтрак, после чего Леонид садился в машину, в которой его уже ждал Воронцов. Тот не был в спортивной одежде, а в своей обычной – джинсы и майка. В багажнике машины Леонида ждала сумка со всем необходимым, знакомой парню береттой, автоматом-пистолетом УЗИ и запасными комплектами патронов к данному оружию. Все это Илья хранил у себя в тайнике в погребе. Там же находились еще несколько стволов. На машине они подъезжали к пустынному уголку на берегу моря, где среди скал их поджидал катер Ильи, пересаживались в катер и еще через 20 минут доплывали до небольшого безлюдного островка, заросшего деревьями, и на нем начиналось самое главное. Пробежка по берегу вокруг острова, бегал, естественно, Леонид. Илья, сместив козырек бейсболки на затылок, с секундомером стоял возле катера и отсчитывал время. Если время его не устраивало, он заставлял Илью отжиматься от песка, а затем вновь бежать. Когда язык у Леонида уже был на боку, Илья заставлял парня раздеться и плыть до означенного им места, по возвращении вновь бег. После того, как Леонид валился на песок, Илья милостиво разрешал ученику отдохнуть с полчаса, а сам за то время подготавливал новое поле деятельности. На первых порах это поле казалось Леониду несколько полегче предыдущего, но это только на первых. Сначала была просто пристрелка. Под надзором учителя Леонид разбирал и собирал пистолет, затем показывал навыки стрельбы, которые у него были до встречи с Ильей. Илья удовлетворенно кивал и вносил поправки в уже имеющиеся знания своего нового ученика. И вновь пристрелка — это было обязательно. В лесу Илья устанавливал мишени. Потом, снабдив Леонида береттой, УЗИ, спецножами, давал команду «вперед», после чего отмечал время. Мишени следовало поразить все, пулей, ножом, неважно. Главное, чтобы метко и быстро. Если время Илье не нравилось, Леонид начинал все заново. Вот она, карусель. Мишень, выстрел и бегом, треск. Под ноги попала ветка, Леонид не удерживается на ногах и скатывается по небольшому склону вниз, чертыхается, время потеряно. Еще мишень, короткая очередь, и бегом, чтобы уложиться, иначе опять все сначала. Полет ножа, проклятие, острие застревает не в центре, а в молоке. Значит, можно уже не торопиться, все равно начинать по-новому. Илья отмечает время, качает неудовлетворенно головой, идет смотреть мишени, еще больше хмурится и... «Куда девалось твое умение стрелять и метать ножи? Еще раз такое, и ночной сон отменяется». Леонид скрежещет зубами, однако молчит. Он дал слово выполнять все, что скажет Илья. Да ему иначе и нельзя. Просто так ему нельзя возвращаться. И вновь бросок в лес. Илья удовлетворенно останавливает секундомер. Время как раз подходит к обеду. Походный термос, в нем суп, в другом термосе картошка и мясо, из напитков соки. Все это Илья заранее заказывает в кафе, и вечером ему это приносят на дом. После обеда отдых для Леонида. Илья в это время начинает цикл своих лекций об оружии, о психологических аспектах при выполнении заказа. Вначале Леонид слушает своего учителя краем уха, хочется поспать, особенно после сытной еды. Однако затем он понимает свою оплошность, потому как Илья требует в конце своих уроков, чтобы тот вкратце повторил, что ему было сказано. «Плохо, на песок и отжимайся». После легкий бег, вновь по берегу вокруг острова. К моменту окончания пробежки Илья уже подготавливает новый рубеж. Запыхавшемуся от бега Леониду дается в руки оружие. На небольшом пригорке стоят на одинаковом расстоянии друг от друга пивные банки. Пук, пук. Беретта снабжена глушителем, Илье не нужно, чтобы был шум. Даже несмотря на то, что остров находится довольно далеко от материка. Рука после кросса дрожит, и не все банки сразу падают, а это значит бегом на пригорок самому ставить новый ряд мишеней и вновь палить. «Неплохо», — оценил в первый день Илья, — «но и не отлично». После чего следующий краткий курс, как лучше держать оружие, как нажимать на спусковой крючок, как ловить мишень на мушку, когда рука дрожит и когда перед глазами радужные круги. Домой Леонид возвращается выжатый, как лимон. Падает на кровать и тут же засыпает, чтобы ровно в 5 вновь быть на ногах. Через 3 дня, которые были как один, все завершилось. Илья объявил об окончании учебы. «Мы закончили обучение?» — не поверил своим ушам Леонид, стоя возле катера и переводя дыхание. Солнце клонилось за горизонт, раскрашивая ярко-красным причудливым светом гладь моря. «Завершен первый этап», — поправился Илья. И Леонид сник, с ужасом представив, что может быть на последующих этапах. Так он и до конца не доживет. Нафига такое обучение? «Извини, малыш», — тут же смягчился Илья, — «но я здесь не виноват. Так что уж ты терпи, сам ведь знаешь, времени мало». «Я разве плохо стреляю?» — не понял Леонид. Ему казалось, что это самое главное. «Неплохо. С самого первого дня. Ты еще до встречи со мной успел набить руку, иначе бы не попал в первый же день по мишеням. Но ты не очень точно поражал цели. А сейчас поражаешь их отлично и независимо от того, в каком состоянии находишься, усталый или отдохнувший. И что теперь?» «Теперь...» Илья посмотрел на темнеющее небо, словно где-то там, высоко, был готов ответ на этот вопрос. «Сегодня вечером в кабак, завтра полдня на отдых. А потом?» «Будет тебе и потом», — уверенно заявил Илья, загружая вещи в катер.